Трансформационная сила медитации – восстановление энергии. В современном мире, где постоянные требования и суета повседневной жизни могут заставить нас чувствовать себя измотанными и подавленными, практика медитации предлагает убежище тишины. Помимо ее успокаивающего воздействия, медитация обладает замечательной способностью восстанавливать наш уровень энергии и омолаживать наш разум, тело и дух. Медитация – это путешествие внутрь себя, сознательный выбор сдвинуть свое внимание от внешнего мира к внутреннему. Погрузившись в безмолвие, мы отрываемся от постоянных внешних стимулов, которые способствуют умственной усталости и истощают нашу энергию. Это отделение от чрезмерного воздействия на органы чувств позволяет нашему разуму замедлиться и восстановиться, способствуя ощущению обновления и спокойствия. Один из наиболее значительных факторов, способствующих истощению энергии, — это стресс. Практика медитации, как доказано многочисленными исследованиями, активирует реакцию организма на расслабление, снижая производство гормонов стресса, таких как кортизол. Регулярная практика медитации помогает регулировать уровень кортизола, что приводит к снижению тревожности, улучшению эмоционального благополучия и увеличению резервов энергии. Медитация учит нас быть полностью в настоящем моменте, развивая осознанность наших мыслей, эмоций и физических ощущений. Это повышенное самосознание предотвращает рассеивание энергии через бессознательное размышление и беспокойство. Укрепляя наше внимание на настоящем моменте, мы сохраняем умственную и эмоциональную энергию, что приводит к большей ясности ума и концентрации. Медитация оказывает глубокое воздействие на нейронные цепи мозга. Регулярная практика связана с увеличением плотности серой материи в областях мозга, связанных с вниманием, эмоциональной регуляцией и самосознанием. Это улучшение нейрологического функционирования приводит к улучшению когнитивной деятельности, эмоциональной устойчивости и ощущению внутреннего равновесия, восстанавливая нашу энергию на разных уровнях. Качество нашего сна непосредственно влияет на наши уровни энергии в период бодрствования. Практики медитации, такие как медитация осознанности или йога-нидра, показали, что они улучшают качество сна, снижая симптомы бессонницы, способствуя расслаблению и уменьшая интенсивность расстройств, связанных с тревожностью. Хорошо отдохнувший разум и тело лучше справляются с жизненными задачами. Негативные эмоции, такие как стресс, гнев и грусть, могут высасывать наши энергетические ресурсы. Медитация способствует изменению эмоциональных состояний, стимулируя высвобождение эндорфинов и увеличивая продукцию нейромедиаторов, связанных с позитивными ощущениями. Это эмоциональное воздействие не только восстанавливает нашу энергию, но и улучшает наше общее благополучие. Ум и тело тесно связаны, и восстановление энергии включает оба аспекта. Медитация служит мостом между этими двумя сторонами, способствуя гармонии и балансу, освобождая физическое напряжение с помощью техник релаксации и способствуя умственной ясности, медитация оживляет тело и разум синхронно. Жизненные испытания могут истощить наши энергетические резервы, оставляя нас истощенными и уязвимыми. Медитация культивирует устойчивость, помогая реагировать на стрессоры с равнодушием и принятием. Этот адаптивный механизм предотвращает энергетические истощающие эффекты сопротивления и негативных эмоций, позволяя нам сохранить и восстановить нашу жизненную энергию. Медитация приглашает нас погрузиться в наш внутренний источник энергии и мудрости. Погрузившись глубже в безмолвие, мы получаем доступ к источнику жизненной силы, который превосходит ограничения внешних обстоятельств. Это подключение к нашему внутреннему центру обеспечивает устойчивый источник энергии, который пополняет нас даже в стрессовых условиях повседневной жизни. В суете современной жизни медитация становится трансформационной практикой, которая восстанавливает, пополняет энергетически и омолаживает. Руководя нашим внутренним путешествием самопознания и осознанности, медитация помогает регулировать стресс, улучшать осознанность и эмоциональное благополучие. Энергия, которую восстанавливает медитация, не только физическая, она охватывает уровни ума, эмоций и духа. Как только мы внедряем медитацию в повседневную жизнь, мы открываем бесконечный источник жизненной силы, который дарит нам силу справляться с проблемами с достоинством и устойчивостью. Принятие практики медитации — это вложение в наше благополучие, сознательный выбор использовать внутренний покой для восстановления нашей энергии в мире, который часто оставляет нас энергетически истощенными. Интеграция покоя. Руководство по включению медитации в ежедневную рутину. Среди суеты нашей повседневной жизни нахождение моментов спокойствия и умиротворения может показаться далекой мечтой. Тем не менее, практика медитации предлагает оазис спокойствия, который способен преобразовать наше повседневное существование. Независимо от того, новичок вы в медитации или стремитесь углубить свою практику, мы расскажем вам о том, как беспрепятственно включить медитацию в свою повседневную жизнь. Создание регулярной практики медитации начинается с установки достижимых целей. Начните с малого, чтобы избежать перегрузки. Всего несколько минут каждый день изменят ваше состояние. Постепенно увеличивайте продолжительность по мере того, как вам становится комфортнее в практике. Постоянство играет важную роль, и установка реалистичных целей гарантирует, что вы будете придерживаться своей практики медитации. Создайте специальное пространство для медитации. Создание выделенного пространства для медитации способствует ощущению особенностей ритуала и спокойствия. Оно не должно быть сложным, тихий уголок, подушка и мягкое освещение вполне подойдут. Это пространство становится святилищем для вашей практики, позволяя вам отключиться от внешних отвлечений и полностью погрузиться в опыт медитации. В то время как нет универсального лучшего времени для медитации, выбор времени, которое соответствует вашему графику и уровню энергии, является важным. Некоторые находят раннее утро идеальным временем, в то время как другие предпочитают перерыв в середине дня или спокойную сессию перед сном. Экспериментируйте с разным временем, чтобы выяснить, когда вы чувствуете себя наиболее комфортно и сфокусированно. Медитация имеет различные формы, каждая из которых соответствует разным предпочтениям и потребностям. Медитация осознанности, медитация доброты, управляемая медитация и трансцендентальная медитация — это лишь несколько вариантов. Исследуйте разные стили, чтобы найти тот, который резонирует с вами и соответствует вашим намерениям. Интеграция медитации в вашу ежедневную рутину становится проще, когда вы вплетаете ее в действия, которые вы уже выполняете. Рассмотрите возможность медитации во время езды общественного транспорта, во время утреннего душа или перед приемом пищи. Связывая медитацию с уже существующими привычками, вы более вероятно будете помнить о необходимости ее выполнения. Осознанное дыхание — это фундаментальный аспект медитации, который можно практиковать в любом месте. Всякий раз, когда вы чувствуете стресс, уделите момент вниманию вашему дыханию. Глубоко вдохните, считая до четырех, и медленно выдохните тем же темпом. Эта простая практика мгновенно успокаивает нервную систему и сосредотачивает ум. Используйте технологии себе на пользу. Найдите приложения для медитации или специальные онлайн-ресурсы. Эти инструменты предлагают руководство по сессиям, таймеры и разнообразные стили медитации. Независимо от того, где вы находитесь, дома или в движении, эти приложения предоставляют ценную поддержку для вашей медитативной практики. Медитация — это навык, который развивается со временем. Не расстраивайтесь из-за беспокойства или навязчивых мыслей в вашей голове, которые появляются, когда вы медитируете. Вместо этого практикуйте самосострадание и осознайте, что такой опыт естественен. Постепенно вам будет легче сосредотачивать свое внимание и находить моменты спокойствия. Если вы не любите подолгу неподвижно сидеть, рассмотрите возможность сочетания медитации с плавным движением. Йога, тай-цзи или даже спокойная прогулка на свежем воздухе могут служить медитации в движении. Главное — оставаться в настоящем моменте, сосредотачиваясь на дыхании и ощущениях тела. После вашей медитативной сессии уделите мгновение для размышлений о произошедшем опыте и выразите благодарность за время, которое вы уделили себе. Эта рефлексивная практика помогает закрепить позитивные эффекты медитации в вашем разуме, делая более вероятным ее повторение каждый день. Включение медитации в вашу повседневную жизнь может показаться сложностью на первых порах, но с течением времени это становится трансформационным предприятием, которое обязательно принесет свои плоды. Установка реалистичных целей, создание умиротворяющего пространства и выбор подходящего времени создают прочное основание для вашей практики. Исследуйте разные стили медитации, интегрируйте медитацию в ваш существующий распорядок рутины и используйте приложения для медитации как ценные инструменты. Помните, что путь — это прогресс, а не совершенство. Благодаря терпению, доброжелательности к себе и осознанности медитация беспрепятственно станет частью вашей повседневной жизни, обогащая ее и открывая новое видение.